Тихо стукнула входная дверь. «Кто здесь?» Капитан опять, как только что во сне, помотал головой. «Приснится же такое!» «Стоп! А дверь?» Питер чуть не кубарем слетел с кровати и, как был в одних трусах, выскочил в коридор. Но там никого не было. «Нола!» «Да, мой капитан!» Перед ним, словно джин из бутылки, появилась гнома. «Ко мне кто-нибудь заходил?» «Нет». «Но я слышал, как стукнула дверь». «Надо запираться на ночь, капитан, если не хотите, чтобы по ночам вас домогались дамы», — хихикнула Нола. «Послышалось с просонок», — сообразил Блад. «Сквозняков на этом корабле точно нет». «Все верно. Идите баньки, капитан, а то от недосыпа у вас уже галюки начались». Питер тяжко вздохнул и вернулся в спальню. «Убедительно прошу, больше меня своими просьбами не донимать, и без вас проблем хватает. Попробуйте мне только еще раз присниться, выпарю, прямо во сне, без всякой жалости, по голой попе ремешком». Блад плюхнулся на постель и сразу же заснул. На этот раз без сновидений. «Поймите меня правильно, господа!» Дон Горлеоне заметно нервничал. «До тех пор, пока я не подомну под себя остальных донов, я не могу гарантировать стопроцентный результат, так как их люди мне не подчиняются. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Донахаса нет, и мои орлы сейчас берут под контроль его территорию». Гибкая зеленая лиана захлестнула его горло и выдернула из кресла. «Нас не волнуют ваши местные разборки», — прошипел сонырянец. «Нам нужна лягва. Мы вложили в тебя уйму денег, и нам нужен результат». «Лягва здесь, на блуде», — добавил второй сонарянец. «Мы это точно знаем. И если ты не выполнишь условия договора, прибудут на наши легионы и уничтожат всех. Кроу, отпусти его. Он пока что нужен нам живым». Лиана ослабила хватку, и Дон Горлеоне рухнул на пол, хватая воздух широко открытым ртом. «Наша разведка зафиксировала неподалеку пиратскую армаду», — сказал Кроу. «А это значит, что их люди уже здесь. Если они раньше нас доберутся до лягвы, ты знаешь, что тебя ждет». Два клубня в зеленой форме офицеров высшего ранга сонарианской армии прогромыхали своими корнями к выходу. Внешне эти растениеподобные существа напоминали причудливо сросшуюся между собой картошку, у которой в результате этого каприза природы появились голова, две ноги и две руки, на которых вместо пальцев росли длинные лианы. Со стороны они выглядели довольно забавно, но все знали, что это одни из самых жестоких существ в галактике, и связываться с ними очень опасно. Но Дон Горлеоне был рисковый человек. С их помощью он уже убрал своего главного конкурента, Дона Костареза, и подмял под себя его людей. На очереди группировка Дона Хосе, и если остальные доны не догадаются объединиться против него, он подберет под себя весь блуд, а эта долбанная картошка свое получит. Дон Горлеоне, тяжело отдуваясь, поднялся с пола и плюхнулся обратно в кресло. «Обязательно получит. Генетики в его тайной лаборатории уже вывели по его приказу рогатую лягушку. Надо просто протянуть время, подождать еще недельку, пока она не подрастет, а потом впарить ее клубням. А что, лягушка есть? Есть. Рога на ней есть? Есть. Ну, а то, что не совсем та оказалась, так извините. Образец ДНК оригинала вы нам не предоставили. Сравнивать не с чем. Эх, знать бы, зачем всем так нужна эта лягва. Работать вслепую опасно. Дон Горлеоне. В кабинет осторожно заглянул секретарь, но, увидев шефа живым и здоровым, с облегчением перевел дух. Чего тебе? Дон, у нас проблемы. Они все-таки объединились. Не похоже. На территорию Хосе рискнули заглянуть только люди Дона Ленгора, но они все уже мертвы. Молодцы, одобрительно кивнул Дон Горлеоне. Дон, вы не поняли. Их зачистили не наши люди. А чьи? Этого мы пока не знаем. И, босс, кто-то уничтожил всех людей Дона Хосе. Всех до одного. Самое странное, что этот кто-то, сделав за нас всю работу, не препятствовал взять под контроль территорию покойного Дона. Весь его бизнес теперь наш, за исключением казино Палас де ла Чезаре. Почему казино стало исключением? Потому что наших людей там убивают. Людей Дона Ленгер тоже. Они первые на этом казино обожглись и дали дёру. У нас там есть свой человечек в администрации, и вот я от него узнал. Сегодня казино дважды сменило хозяина. Первым стал некто Джим Хокинс, но не прошло и часа, как он оформил дарственную вот на эту особу. Секретарь развернул голограмму с копией дарственной. Хоп, хоп. Начал хватать воздух ртом Дон Горлеоне, шаря рукой по груди в поисках сердца. А затем, отдышавшись, заорал. «Вон! Немедленно всех с этой территории вон! А казино вообще ближе, чем на километр, никому не приближаться!»